События в Австрии, 1420 год. В 1420-1421 годах в результате навета, связанного со священным хлебом, из Австрии были изгнаны все евреи. Начались эти события 23 мая 1420 года, когда все австрийские евреи по приказу герцога Альбрехта V были арестованы, а их имущество конфисковано, бедняков изгнали из страны, а прочих подвергнули пыткам, чтобы заставить их креститься. Многие из них приняли христианство, другие покончили с собой, а отказавшиеся креститься, по различным данным от 200 до 300 человек, были сожжены на костре в Вене 12 марта 1421 года. С тех пор евреям было запрещено возвращаться и селиться в Австрии. В еврейских источниках эти события называются «австрийские гонения» – «Гзерот Острия». В отличие от еврейских погромов в средневековой Германии, например, событий 1096 года и погромов Ринфлейша, носивших народный характер, в Австрии на евреев ополчились сами власти во главе с герцогом Альбрехтом V. Более 20 общин, среди них крупнейшие общины Вены и Кремса, перестали существовать. Томас Эббендорфер, один из виднейших историков Венского университета, рассказывает в своей книге «Хроника Австрии, 1450 год». После его возвращения, герцога Альбрехта V, с войны в Богемии, в народе распространился слух, что евреи Энца виновны в ужасном деянии – осквернении самого святого из таинств – Евхаристии. Стало известно, что евреи Исраэль, один из богачей Энца, после празднования Пасхи в этом 1420 году приобрел для себя от жены церковного служки множество гостей и распространил их среди своих единоверцев для осмеяния. И в самом деле эта женщина призналась на следствии в этом осквернении святыни. Несмотря на то, что Исраэль и его жена, как и все остальные подозреваемые в этом позорном деянии, изо всех сил старались отрицать свое участие в нем, тем не менее, так как было ясно, что освященный хлеб украден, был издан указ, по которому следовало арестовать в один и тот же день и в тот же час всех евреев герцога Альбрехта во всех областях Австрии, конфисковать их имущество, изгнать простонародие из их числа и задержать в заключении наиболее уважаемых из них. Из-за тяжелой зимы 1420-1421 годов некоторые из заключенных умерли, а другие не остановились перед тем, чтобы наложить на себя руки. Некоторые из тех, кто были приведены к христианской вере через крещение, остались в ней, а другие вернулись к своим дурным обычаям разными путями. Те же, что предпочли свою предательскую веру, убежищу спасения в христианстве, были все вместе сожжены на костре в Эртбурге, рядом с Дунаем, 12 марта, в лето Господне 1421 года. А чтобы не осмелился в будущем никто из евреев поселиться в Австрии, это было запрещено им навеки. Расположите события в Австрии в хронологическом порядке. Какова роль в этих событиях навета, связанного со священным хлебом? Альбрехт в своем указе также много говорит об осквернении евреями святых даров. Он сообщает, что одна христианка, прислужница в церкви, недавно призналась, что за несколько лет до того украла освященный хлеб из церкви и продала его евреям, а те, разделив его, разослали евреям и еврейкам в Австрии и за ее пределами. Эти евреи и еврейки также признались в этом и потому были преданы казни через сожжение. Поскольку кража освященного хлеба произошла за несколько лет до суда, и поскольку евреи были арестованы раньше, чем эта прислужница, Исраэль Юваль делает вывод, что навет, связанный с освященным хлебом, был лишь юридическим предлогом, позволившим Альбрехту ополчиться на евреев своего государства. Он приписал им старое преступление, основываясь на слухах. Из приговора явствует, что сперва были арестованы евреи, а лишь несколько месяцев спустя, незадолго до казни тех, кто выжил в тюрьме, было получено свидетельство прислужницы, необходимое для оправдания решения, которое было уже принято. Навет оправдывал массовое убийство, не имеющее юридического обоснования. Юваль показывает, что австрийские гонения произошли в очень напряженный период. Австрия была охвачена страхом перед гуситской ересью и перед разрастанием гуситского бунта в Богемии, начавшегося в том же году. Альбрехт вынужден был вступить в войну с восставшими. Евреев подозревали в том, что они поддерживают гуситов и продают им оружие, то есть в измене, поэтому герцог решил от них избавиться. Навет, связанный со священным хлебом, не был выдуман специально для этого случая. Чтобы оправдать свои действия, герцог использовал слухи об осквернении священного хлеба в Энсе, распространившиеся несколькими годами ранее. Нам важно показать, как был использован этот навет. С его помощью было оправдано полное уничтожение еврейства Австрии.